Также я взбрыкивала, желала свободы, а путь мой, скорее всего, был предопределен с рождения и до ухода. И был он веществен, прозаичен и по-своему важен. Об этом я думала, слоняясь по побережью и вздыхая. Тихий город в березах, старая ратуша, не менее ободранные, чем прибрежные храмы, и все же исправно выполняющая свою работу. Каждый час на ратуше глухо били часы. Улицы, названные все больше именами погибших в войну партизан, березовый ветер, гнавший с деревьев слабеющие листья. Все это родило во мне чувство, что молодость и первая, и вторая прошла. И что в моей жизни начинается период цветастых подоконников, время оседлости. Это, может быть, было одно из моих последних безрассудных путешествий. Никакого дела в городе у меня не было, кроме посещения местного кладбища, где было похоронено одно значительное лицо русской истории из моих дальних родственников. Вот уж третий день я жила в спортзале местной школы, спала на жестких гимнастических матах. И поскольку всегда боялась оставаться одна в больших помещениях, все дни я проводила в городе, на озере, да в разговорах с Катей, которая охотно скрашивала мои досуги. Катя жила через забор от школы, работала горничной в местной, переполненной туристами гостинице, и считала себя человеком в высшей степени замечательным, умеющим ладить с людьми. Умение это заключалось в масляном голосе, с которым она раздавала комплименты каждому встречному поперечному, четко следуя заветам Карнеги, которого она когда-то прочитала. Носик у Кати был крохотной, вздернутой пуговкой, так что мне все время хотелось его немножко оттянуть вниз, привести в нормальное состояние. Но в конце концов я претерпелась к Кате, к ее внешности, и она ко мне привыкла. Меньше меня хвалила, а чаще просвещала, пользуясь преимуществами в возрасте и житейской мудрости. Она ругала варьё в правительстве и хвалила журналистов ТВ, бьющихся, как она считала, за правду. Я ей не перечила. И тогда она постепенно сходила на темы более земные. Судачили мы в основном о мужчинах. «Вон у нас, — рассказывала Катя, — поселилась женщина с сыном. Муж ее бросил. 25 лет душа в душу прожили, и ушел к молодой. А сын переживает, нервный страшно. Она, как приехала, мне все это и выложила. Я говорю, ну и черт с ним, сходи в церковь, помолись и забудь. Я вон со своим. Тут Катя вставляет нецензурное слово. 30 лет промучилась, алкаш из алкашей. Приехала к нему в клин, а он лежит на моем диване с проституткой. Оба пьяные и веселые. Вот так. Я уныло клоню голову. Катя входит в еще больший раж. Я ей, этой женщине, что с сыном, говорю, вы чего удивляетесь-то? Сейчас мужчины дефицит, за них бьются насмерть. Сестра с сестрой, подруга с подругой, матерь с дочерью. Идет борьба, как в животном мире. Раньше звери из-за самок дрались. Теперь люди из-за мужиков. Ты с ним побыла, пожила, уступи место другой. Она ж молодая, ей тоже охота. Тем более ушел официально. Неужели б лучше, если бы он тайно таскался? Она, дура, говорит, лучше. Я ей, вот ты плачешь, квасишься, он хороший. Да, он хороший. Ну и дай другой с хорошим пожить.